Луна светит безумцам. Глава 6. Надо быть последним идиотом, чтобы рыпаться, когда в затылок тебе недвусмысленно тычут пушкой. Левой рукой с предельной осторожностью я положил свой револьвер на землю и разжал пальцы. Руки за спину. Давай, давай, шевелись. Делать нечего. Я подчинился и тут же ощутил холод наручников на запястьях. Щелкнул замок, колено со спины исчезло, однако моя грозная противница, вставая, не упустила случай отвесить мне ощутимый пинок. Вспыхнул яркий луч карманного фонарика. Черт, прямо в лицо! Гарри? Ахнула она. Я часто заморгал и, прищурившись, попытался смотреться в нее. Кажется, этот голос мне знаком. О, привет, Мёрфи! Интересный способ ведения бесед. Вот гад! Плюнула в сердцах Кэррин. Ты опять что-то раскопал и ничего не сказал. Луч от фонарика по-прежнему слепил глаза, но я уже начинал смутно различать знакомый силуэт. Сама такая! Парировал я, стараясь принять более достойную позу. И если вы думаете, что Мёрфи кинулась снимать наручники, то здорово заблуждаетесь. Времени было в обрез, я боялся след потерять. Как ты вышел на это место? Ну я ж волшебник, вот магия и помогла. Скованными руками эффектный жест не сделаешь. Но я старался, честное слово, старался. Мёрфи фыркнула. Однако наручники сняла. Потирая в раз затекшие запястья, я задал ей все тот же призовой вопрос. «А тебя-то сюда каким ветром занесло?» «Ну я же коп!» – передразнила Мёрфи. «Пока мы с тобой мирно болтали, за нами всю дорогу следили. Хвост тащился до самого бара. В общем, я подкараулила этого наглеца, и мы поменялись ролями. Гарри, ты был внутри. Скажи, кто-нибудь мог выйти с той стороны?» «Я не знаю, там темно было». «И сюда никто не выходил. Черт, наверняка есть ход наверх. Теперь ищи ветра». Мёрфи спрятала свой пистолет и принялась водить лучом фонарика по крыше. «Что-то находишь, что-то теряешь», – прокряхтел я, поднимаясь на ноги. «Да вот черта с два», буркнула Кэррин. Я опомниться не успел, она уже шагала к супермаркету. Пришлось поторопиться, чтобы нагнать. «Ты куда?» «Внутрь, лестницу поищу». «Брось, не нужно преследовать их сейчас. Мы вдвоем вряд ли сумеем справиться с...» Мёрфи встала как вкопанная. «Их? Ты сказал их, а я видела только одного». Она смотрела так серьезно, что пришлось спешно описывать события последних часов. Вкратце, разумеется, Мёрфи слушала, не перебивая. «Значит, шайка», — сказала она, едва я смолк. «Ну, скорее стая», — уточнил я. «Хотя не обязательно убийц. Да, мы нашли вервольфов и вожака. Но, по-моему, ребятишки название «Людоед года» не тянут. Слишком легко смущаются. Что ты думаешь предпринять?» «Ну, для начала объявлю эту женщину в розыск. И еще мне нужно, чтобы ты более подробно описал тех спорщиков». «А зачем объявлять розыск? Разве ты не записала номер ее машины?» «Автомобиль брали на прокат. И, скорее всего, по липовым документам», — отмахнулась Кэррин. «Кэррин, не стоит привлекать сейчас всю полицию». «Это еще почему?» Скинулась она. «Скажи, почему я не должна устраивать облаву на эту тетку и ее подручных? Она следила за нами. Кроме того, ты сам заявил, что на месте убийства была ее кровь. Разумеется, твои показания к делу не пришьешь, но для меня большего и не надо. Расследование пойдет веселее, если мы будем знать, где искать». «Не горячись. Заклинание указывало на эту женщину, правда? Но это подтверждает лишь то, что она побывала сегодня в Версити. мы не можем знать наверняка, что именно она убила ежика. Мёрфи скрестила руки под грудью и уставилась на меня. «Ты вообще на чьей стороне, Дрезден?» «Да неужели непонятно?» Я начал все больше воодушевляться. «В чужой монастырь со своим уставом не лезут. Сражаться с голыми руками с обитателями небывальщины – сущее безумие. Если ты сейчас натравишь на них всю полицию, то развяжешь настоящую войну. А толку не будет. Выжидай и готовься». «Расслабься, папочка, я в порядке», – поджала губы Кэррин. «Да я не о том. Знаешь, та тварь, что порвала ежика в клубе Марконы, не имеет ничего общего с тем, кто на меня напал». «Из чего ты взял?» «С того, что меня оставили в живых, хотя могли убить одной левой». «А ты не думаешь, что спасся сам? В темноте?» — хмыкнул я. «Мёрфи, ты соображаешь, о чем говоришь? Ты хоть представляешь себе, насколько опасны волки? Волк бегает быстрее твоей тачки. Он запросто перекусывает берцовую кость. Ам-ням-ням, и все. За добрую сотню ярдов в кромешной тьме волк увидит тепло твоего тела, а при свете звезд и волосы на голове пересчитает. На расстоянии 30-40 ярдов он расслышит биение твоего сердца. Я повторяю, тому оборотню из супермаркета ничего не стоило порвать меня на лоскуты. Я ударил его, а он, даже после этого, всего лишь обезоружил меня и скрылся». «Ерунда», — упрямо заявила Мёрфи, хотя покрепче обхватила себя руками и начала озираться по сторонам. «Вдруг убийца знает тебя? Или просто не хотел убивать чародея? Или пощадил тебя, чтобы отвести подозрение?» «Вряд ли. Эти дети...» Я покачал головой. «Мёрфи, повремени объявлять общую тревогу. И сама держись от всего этого подальше, пока я не раздобуду больше информации. В конце концов, я твой советник по сверхъестественному. Слушайся и доверяй. Иначе за что ты мне платишь?» Мёрфи посмотрела мне в лицо, однако успела отвести взгляд, прежде чем наши глаза встретились. Мы давно общались, и она знала: не заглядывайте в глаза магу без веских на то причин. Маг увидит гораздо больше, чем вы сами того желаете. «Ладно», — сдалась она. «Постою в сторонке, но только до утра. Помни, я жду твой отчет. Если к утру дело с мертвой точки не сдвинется, я спущу на них всех собак. Мне еще предстоит объяснить появление без санкций Версити. Гарри, не ошибись. Надо поймать ублюдка, пока больше никто не пострадал». «Утром буду». Лампочка в фонарике Мёрфи неожиданно замигала и взорвалась с характерным хлопком. «И все-то вокруг тебя горит, Дрезден».